Глава 35. Не спрашивайте меня, почему мне пришло это в голову на репетиции Лорет. Часом позже говорил Эллери в офисе Вассера нотариусу, своему отцу Гарри Берку и Роберти. Возможно, потому что она создавала музыку, именно создавала, а в музыке заключена тайна этой штуки. «О чем ты, сынок?» — осведомился инспектор Квин. «Какой штуки?» «F-A-S-E», — ответил Эллери. «Фейс» — сообщение, которое умирающая Джи-Джи оставила на своем столе. «Ну и при чем тут музыка?» «При всем!» Эллери был слишком возбужден, чтобы говорить сидя. Он метался по кабинету Вассера, словно стараясь увернуться от шершней. «Не знаю, как я мог быть настолько туп, ведь все скрывалось в этих четырех буквах. Обратите внимание, что я говорю четыре буквы, а не слово». «А вы обратите внимание, мистер Квин», — сказал Вассер, чей тик резко усилился, «что я уже перестал вас понимать». «Сейчас поймете. Дайте мне прийти в себя. Я чувствую себя так, словно выпил 10 порций виски и внезапно очутился на свежем воздухе. Слушайте. Джи-Джи написала «фейс». Было очевидно, что она подразумевала под этим указание на своего убийцу. Но мне также становилось все более очевидно, о чем свидетельствует моя жуткая мигрень, что как... Ключевое слово к личности убийцы «лицо» не означает ровным счетом ничего. Естественно, возникает вопрос. Что, если это не было ключевым словом? Инспектор нахмурился. Но в таком случае вот именно, если оно не было ключевым словом, то какого рода ключом это могло быть? Я обдумывал всевозможные варианты, кроме правильного, который был настолько очевиден, что никто из нас его не замечал. Ибо если «фейс» не являлось ключевым словом, то оно становилось ключом, состоящим из четырех букв английского алфавита, образующих не слово, а какую-то иную последовательность, имеющую смысловое значение. «Код?» — предположил старик. «Пожалуйста, не прерывай полет моих мыслей». На чем я остановился? Ах, да. Когда начинаешь думать об этом с такой точки зрения, сразу приходит в голову, что Джи-Джи написала свое послание как четыре отдельные буквы, ведь она даже разделила их интервалами. Правда, подобные интервалы были вообще свойственны ее почерку, поэтому буквы походили скорее на печатные, чем на обычные письменные. Но если подумать о «фейс» не как о слове, а в ином контексте, все становится ясным. «Только не мне», — шотландец нахмурился. «В каком контексте?» Что нам известно о занятиях Глори Гилд? Во-первых, будучи певицей, она посвятила всю себя музыке. Во-вторых, уйдя на покой, она помешалась на загадках. Теперь подумайте о «фейс» как о музыкальной загадке. Последовало молчание. Музыкальное и загадочное. Эллери сиял. В своих рассуждениях он достиг космической скорости, а это всегда приводило его в состояние эйфории. Его отец, Вассер и Берг не обнаруживали никаких признаков понимания. Большие глаза Роберты блеснули под сдвинутыми бровями, как будто ей что-то пришло в голову, но потом она покачала головой. «В детстве я училась музыке, поэтому вроде должна понимать, куда вы клоните, Эллери, но я не понимаю». «Что в музыке означает F-A-S-E, Роберта?» «Лицо? Не слово, а буквы». «Вы имеете в виду, что F, A, S и E — это ноты?» Примечание. Буквенные обозначения нот. Фа, ля, до и ми. «В каком смысле? Где они расположены на нотоносце? Если бы у меня была нотная бумага, вы позволите, мистер Вассер?» Эллири схватил со стола нотариуса лист желтой пищи бумаги, ручку и начал быстро писать. Когда он поднял лист, все увидели нотоносец из 5 параллельных линий. «Вот, нотный стан в ключе соль, в скрипичном ключе. Роберто, покажите нам, где находятся на нем ноты F, A, S и E». Роберта взяла и ручку, и бумагу, подумала и изобразила 4 ноты. «Добавьте их название». Она повиновалась. «Теперь смотрите». Эллири пустил бумагу по кругу. Все увидели следующее. «Значит, это ноты», — промолвил инспектор Квин. «И мисс Уэст, очевидно, разместила их в нужных местах. Иначе ты бы не лоснился от удовольствия». «Ну и что дальше, Эллири?» «Нотный стан состоит из 5 линий и 4 промежутков между ними. Где Роберта поместила ноты? На линиях или в промежутках?» «В промежутках?» «Вот именно!» «Что означает «между строк»?» Эллири умолк с торжествующим видом. «Нам следует выдвинуть твою кандидатуру на пост мэра?» — фыркнул старик. «Не знаю, о чем ты говоришь, Эллири. Ты должен объяснить все таким образом, чтобы это стало понятно моему цыплячьему мозгу». «Погодите». Гарри Берг вцепился в подлокотники стула. «Она таким образом велела нам читать между строк». «Выдайте этому джентльмену сигару», — сказал Эллири. «Да, в этом заключалась суть музыкальной загадки Джи-Джи. Читайте между строк». Последовала очередная пауза. «Каких строк?» — свирепо осведомился инспектор. «Где?» «Это вопрос». «В ее дневниках?» «Логично, папа, но неразумно. Вспомни, как плотно исписаны страницы ее дневников. Там практически нет свободного места. Джи-Джи должна была обладать талантом человека, написавшего молитву «Отче наш» на булавочной головке, чтобы втиснуть где-нибудь между строчками своих дневников». «Тогда где же? В одной из ее книг?» «Еще менее вероятно. Их сотни!» «Это не может находиться между строк рукописи по причине, которую вы только что назвали», — пробормотал Берг. «Типографский текст тоже не подходит. Все же это должно быть что-то напечатанное механически, с достаточными и одинаковыми расстояниями между строчками». «Попали в точку, Гарри!» Берг воодушевился. «Какой-то машинописный текст. Джи-Джи оставила что-нибудь, что она отпечатала на машинке?» «Не обязательно она, Гарри». «Господи!» — медленно произнес Вассер. «Ее завещание!» Эллири кивнул. «Я пришел к тому же выводу, поэтому и попросил устроить собрание в вашем офисе, мистер Вассер. Когда вы читали завещание наследникам, вы сказали, что оригинал уже передан в суд по делам о наследстве, а вы читали копию. Я узнал в ней ту, которую мы обнаружили в металлическом ящичке в квартире Глори Гилд, ее собственную копию завещания. Она все еще у вас?» «Разумеется. Я бы хотел взглянуть на нее». В ожидании, пока секретарша Вассера принесет завещание, Эллири заметил: есть еще одна причина подозревать, что сообщение между строк скрыто в копии завещания Глори. Это длинный список даров благотворительным организациям. Мне уже тогда это показалось странным. Зачем было перечислять все мелкие суммы по отдельности? Куда удобнее было бы назвать общую сумму с указанием душеприказчику разделить ее по своему усмотрению. Но перечисление благотворительных организаций делала завещание куда более длинным, предоставляя место для достаточно длинного сообщения. «Благодарю вас». Эллири взял у секретарши копию завещания. «Одну минуту, пожалуйста. Кажется, я видел в приемной электрический тостер». «Да, сэр. Мистер Вассер часто завтракает в офисе, поэтому мы держим здесь тостер. Я бы хотел ненадолго его позаимствовать». Девушка принесла тостер, и Эллири включил провод в розетку за столом. Затем он поставил тостер на стол и нажал кнопку. «Это получше, чем трюк со спичкой. Ну, посмотрим, функционирует ли еще мой механизм догадок». Он стал держать первую страницу завещания над теплом, исходящим из недр тостера, водя ее взад-вперед. Все столпились вокруг, вытягивая шею. «Что-то появляется!» — воскликнула Роберта. В промежутках между отпечатанными строчками начал проступать знакомый почерк Глори Гилд. «Будь я проклят!» — пробормотал Гарри Берг. «Кое-кто наверняка будет!» — хищно усмехнулся инспектор Квин. «Теперь мы наконец-то продвинемся вперед!»